149. Март, 10. Ошибка материалистов современной науки заключается в том, что они не допускают существования новых, тончайших, неизвестных ей форм материи. Например, таких, из которых строятся образы мысли, или состоят тонкие тела, или построены прообразы плотных форм жизни. Ошибка же идеалистов в том, что они предполагают существование чего бы то ни было вне материи. Для них все невидимые физическому глазу миры, но видимые иногда ясно видящему, нематериальны. Между тем, как истина лежит посредине этих двух крайностей. Отрицаемые материалистами тонкий мир и все высшие миры существуют в действительности, и они материальны, только материя эта более утонченная, чем материя, известная современной науке. Но материя эта доступна изучению, может быть видима, и доступна точным и неизменным материальным законам или законам материи. Утверждаемый идеалистами нематериальный мир не может существовать, ибо вне материи и ее форм, даже самых тончайших и высочайших, существовать ничего не может, ибо таких форм в природе нет. Самые высокие духовные явления материальны, и аура человека, даже духов планетных, может быть зафиксирована сверхчувствительными аппаратами. А аура человека обычного – простой, тонкочувствительной фотографической пластинкой. Нельзя сфотографировать то, чего нет. Следовательно, несомненное не может быть отрицаемо. С младенческим материализмом пора уже покончить. Если бы материализм не отрицал возможность существования более тонких и высших видов материи, это укрепило бы его позиции и подвело бы материальный фундамент под утверждение идеалистов. Сущее неотрицаемо. Бороться против действительности, несомненного, значит являть невежество.